Куда и к кому пойдут они, сбросивши тело земное? Но трижды счастлив, знающий, куда и к кому он идет. Путь утверждается ныне, чтобы потом, когда оставлен мир плотный, был он чист, был прям и был он свободен. Какие чудовищные загромождения закрывают путь к свету тем, кто не позаботился о нем на земле. Какую страшную и часто безнадежную борьбу приходится выдерживать им. Какие чудища мрака преграждают движение кверху. Но знающий, куда и к кому он идет, мимо и сквозь них проходит победно, ибо сила магнита, влекущего его к себе, преодолевает все порождения мрака. Магнит великого сердца действует мощно.